Начинает нашу литературную часть сегодня рассказы Мигеля Анхела Астуриаса, гватемальского писателя. Легенда о Татуане. Рыщет по темницам Татуана. Мастер Миндаль с розовой бородою, один из жрецов, которых белые люди сочли золотыми, так пышны были их одежды, знает тайну лечебных трав, язык обсидиана и грамоту звезд. Он дерево, ходячее дерево, выросшее в лесу, где никто его не сажал, а семя принесли духи. Он считает по лунам длинные годы о 400 дней, и лун он видел много, как все деревья, ведь они покинули старый край изобилия. Когда пришло полнолуние и настал месяц, который зовется месяцем филина-рыболова, мастер Миндаль роздал душу дорогам. Четыре дороги вели в четыре конца неба. Черный конец — вещая тропа. Зеленый конец — весенний дождь. Красный конец — безумие тропиков. Белый конец — обещание новых земель. Четыре дороги. «Дорога, дорожка!» — сказал белой дороге белый голубь, но та не услышала. Он хотел кусочек души, чтобы избавиться от дурных снов, и дети, и голуби мучаются с нами. «Дорога, дорожка!» — сказала красной дороге красное сердце, но та не услышала. Оно хотело сбить ее с толку, чтобы она забыла про душу. Сердца, как и воды, не возвращают ничего. «Дорога, дорожка!» — сказала зеленой дороге зеленая беседка, но та не услышала. Она хотела заплатить хоть часть долгов, отдать чужую душу вместо листвы и тени. Сколько месяцев шли дороги, сколько месяцев. Самая быстрая, черная, с которой никто не говорил в пути, заглянула в город, пересекла площадь и, отдыхая в торговом квартале, отдала душу мастера продавцу бесценных сокровищ. Был час белых кошек. Они бродили от стены к стене, пышно цвели розы, и облака, словно белье, сохли на веревках неба. Мастер узнал о том, что сделала дорога, искупался при луне в розовом, как миндаль, источнике, сбросил кору, снова стал человеком и пошел в город. На склоне дня под вечер, когда возвращается стадо, он пришел в долину и заговорил с пастухами, но они отвечали скупо, дивясь зеленым одеждам и розовой бороде. В городе он пошел на запад. Люди толпились у фонтанов, и нежно звенела вода, наполняя кувшины. По следу теней он добрался до торгового квартала и увидел частицу своей души в стеклянном ларце с золотым замком. Немедля он подошел к торговцу, курившему в углу, и предложил ему 100 ороб жемчуга. Торговец усмехнулся. «Какой жемчуг? Его сокровища бесценны!» Мастер знал, что торговцы торгуются, и предложил ему озеро изумрудов, крупных, как зерна маиса. Торговец усмехнулся. «Какое озеро? Его сокровища бесценны!» Мастер предлагал амулеты. Глаз оленя, способный добыть воду, и перья, усмиряющие бурю, и марихуану. Торговец не сдавался. Мастер предложил столько драгоценных камней, что из них можно выстроить дворец посреди изумрудного озера. Торговец не сдался. Его сокровища бесценны, и зачем толковать попусту, когда он выменяет душу на самую прекрасную рабыню? Все было тщетно, и ничем на свете не мог мастер выкупить частицу своей души. У торговцев нет сердца. Волоконце дыма отделяло сон от яви, белых кошек от черных, мастера от торговца. Выходя, мастер отряхнул с ног прах лавки. Прах опасен. Прошел, как говорит предание, год о 400 дней. Возвращаясь из дальних стран, ехал через горы торговец с прекрасной рабыней, птицей-цветком, обращавшей в гиацинты капли меда и свитой верных слуг. «Ты не знаешь, — говорил он рабыне, придерживая коня, — ты не знаешь, как будешь жить в столице. Домом твоим станет дворец. Все мои слуги будут служить тебе, и сам я последний слуг. Там, — продолжал он в полоборота к солнцу, — там все твое. Ты — сокровище, а я — продавец бесценных сокровищ. Ты стоишь той частицы души, которую я не выменил на целое озеро изумрудов. Лежа в гамаке, мы будем смотреть, как встает и садится солнце, и слушать в сладком безделье сказки старой ведьмы, которая знает мою судьбу. Судьба эта, если ей верить, в руке великана. Если ты попросишь, узнаешь и свою». Рабыня смотрела по сторонам и видела, как все цвета переходят в синие и тают вдали. Деревья по обочинам дороги ткали узор, похожий на тот, что украшает рубашки индейских женщин. Птицы летели как бы во сне, без крыльев, а внизу, в молчании камня, звери пыхтели по-человечьи, взбираясь в гору. Рабыня была обнаженной. По груди ее струился и падал к ногам черный жгут волос. Торговец был весь в золоте, а на плечах его лежал плащ из козьей шерсти. Его знобило от немочи и любви. 30 всадников свиты казались ему тенями сна. Вдруг несколько капель упало на дорогу, и где-то внизу послышались крики пастухов, взывающих скот. Всадники пришпорили коней, чтобы скорее добраться до укрытия, но тщетно. Ветер рванул тучи, пригибая леса к самой долине. Все покрылось влажным плащом тумана, и сверкнули первые молнии, словно безумный фотограф вздумал снять бурю. Кони неслись, порвав узду, паря над землей, распластав гриву по ветру и прижав уши. Один из них выбросил торговца из седла, и тот отлетел к дереву, только что расщепленному молнией. Словно рука, хватающая камень, дерево схватило его и кинуло в бездну. В эту самую пору заблудившийся в городе мастер бродил, как безумный, по улицам, пугая детей, подбирая мусор и заговаривал с ослами, валами и бездомными собаками, потому что у них, как у людей, печальные глаза. «Сколько месяцев шли дороги, — говорил он у всех дверей. Но ему не отвечали и запирали двери, дивясь зеленым одеждам и розовой бороде. Шло время. Он спрашивал всех, и вот добрался до дома, где прежде жил торговец, и спросил рабыни, которая одна пережила бурю. «Сколько месяцев шли дороги?» Солнце, высунувшее голову из белой рубахи утро, очертило в проеме двери серебром и золотом спину мастера и смуглое лицо рабыни, той, что была частицей души, не отданной за изумруды. «Сколько месяцев шли дороги?» Ответ скорчился у губ рабыни, стал твердым, как ее зубы. Мастер молчал упорно, как вещий камень. Наступило полнолуние филина-рыболова. Рабыня и мастер омыли друг друга взглядом, как двое влюбленных, претерпевших долгую разлуку. Шум спугнул их. Именем Бога и короля их схватили, как бесноватую и чародея, и в сверкании крестов и шпаг повели в темницу. Мастера в зеленых одеждах и рабыню, чье крепкое тело отливало бронзой. Через 7 месяцев их присудили к сожжению. Накануне казни он приблизился к ней, нацарапал на ее руке маленький кораблик и сказал: «Татуированная Татуана, ты сможешь всегда, как сейчас, бежать от злой смерти. Я хочу, чтобы ты была свободной, как моя мысль. Нарисуй этот кораблик на стене, на полу, где захочешь. Закрой глаза, взойди на него и спасайся. Спасайся, ибо мысль моя крепче глиняного колосса. Мысль моя слаще меда из цветов сукинай. Мысль моя та, что может обернуться невидимкой». Ни минуты ни медля Татуана повиновалась. Нарисовала кораблик, взошла на него, Он отплыл, спасая ее от смерти и неволи. А на другой день тюремщики нашли в темнице сухое дерево, с которого еще не облетели розовые цветочки.